Глава 33. Залив Саргониса, океан Нелли, планета Кедрония, 4КВ67.3, 16-е Симпрария 416 года эры восстановления. Три катера сначала вышли в авангард, а потом оторвались от больших катамаранов охотничьей флотилии. Оставляя за собой пенные отвалы воды, они неслись по лилово-черному зеркалу океана к буйкам, которыми загонщики обозначили предполагаемое место выхода меченосца из подводных пещер. На красном катере находились Джилин и Рехинальдер, на желтом — командующий Иммер центрального поселения, на синем — наместница и Гвенвей. Навстречу флотилии над океаном Нелли вставало солнце Кедронии Абеллара. Ее рассветный диск был не рыжим, а цвета спелого авокадо. Край диска едва обозначился на горизонте, и в зените еще не растаяла темно-малахитовая утренняя дымка, но на востоке густая зелень ночного неба уже раздвинулась под напором шафранового рассветного гало. Гало росло, ширилось, пылало золотисто-агатовым светом и гасило звезды. И только на западе, в центре отступающей ночи, по-прежнему наливался зловещей яростью белый глаз Кастера. «Это зрелище стоит бессонной ночи, не правда ли, Гвен?» Казалось, наместница не в силах оторваться от рассветной панорамы океана. Серебристый комбинезон подчеркивал военную выправку Лиды Унно. Сейчас никто не сказал бы, что зеркальная броня скрывает тело 76-летней старухи. «Красивее, чем на Сельве», — согласилась с наместницей Арпикранка. «Там все в тумане, вечное испарение. Я никогда не была на Сельве, но мой дед провел там в изгнании почти 18 лет. Он был воином, стратегом и человеком безупречной репутации». «Несокрушимой репутации!» — Унну похлопала по ребристому кожуху реактивного гарпуна. «Там погибла его жена, моя бабка. Она была правнучкой императора Деку Асмира, а закончила дни в желудке какой-то мерзкой сильвийской твари. Даже могилы ее нет. Меня назвали Лидой в ее честь. Я читала в учебнике истории про вашего деда, 17-го герцога Кларта. Он ведь был советником Ириты Ойзеля. На Сельве даже есть озеро Кларта, самое большое озеро на планете. Вы там были? Да, мы ловили хищных сельвийских черепах. Озеро Кларта окружено бескрайними болотами, где черепахи охотятся на инсектоподов и мелких рептилий. Примечание. Инсектоподы — насекомоногие существа, у которых конечности организованы по типу насекомых. Конец примечания. Но размножаются они только в чистой озерной воде. Болото, черепахи. Смотрите, баронесса, кажется, что-то всплывает. Уно показала на левый борт. Там внезапно возникло светлое кольцо пены. На красном катере вспыхнул сигнальный огонь. Лорд Джилин добился своего. Большой меченосец-контраминатор шел в атаку на авангард охотничьей флотилии. Через мгновение, там, где наместница заметила пену, из фиолетовой воды уже поднимался исполинский меч. Желто-зеленый утренний свет играл на его белых зазубринах и острейшем жале. Зрелище показалось баронессе символическим. Древняя жизнь Кедронии восставала против пришельцев-поработителей. «Очень большой», — определила Гвенвей. «Включите подводный монитор». Пилот катера исполнил приказ ктенобиолога. На охваченное экраном пространство надвинулась огромная туша монстра. Коническая громада, покрытая наростами и мелкой океанической фауной. «Это его лобовая часть», — объяснила Гвен. «У него вся поверхность лобового сегмента — сплошной окаменелый панцирь. Есть только отверстие для глаз и пасти». «Он атакует катер Джилина», — определила Унно. «Он в три раза длиннее катера. В пятеро». «Попробуем-ка мы его подстрелить», — наместница взялась за рукоятки гарпуна. На экране появилась прицелочная отметка. «Джилин на вас не обидится?» «Пошел он!» «В гарпуне наркотик?» «Что-то вроде того». Наместница совместила прицельный круг с отметкой и нажала гашетку. Аппарат зашипел и выплюнул длинную серебристую стрелу. «Вы стреляете в панцирь, Лида. Это бесполезно. У гарпуна специальный бурав. Там метровой толщины окаменелости. Тем временем меч чудовища оказался рядом с красным катером. С катера вели огонь, но гигантская костяная пила неумолимо надвигалась на охотников. Пилот красного катера совершил резкий маневр, катер лег на правый борт и в последнее мгновение увернулся от меча. Оружие монстра почти задело корму, Но в тот миг, когда на красном катере раздался сигнал повторной атаки, из воды вынырнул еще один меч, размерами не уступавший первому. «Их двое? О-о-о!» — удивилась наместница. Второй меч вырос прямо по курсу красного катера. Даже мгновенной реакции пилота на этот раз не хватило, чтобы избежать удара. Фильтры шлемов не смогли заглушить страшный треск, с которым разрушился корпус катера. Меч полностью вышел из воды. За ним показался, похожий на древнюю ракету, ребристый лобовой сегмент контраминатора. Куски катера сползли по его наростам и зарослям черных водорослей. В серповидной впадине панциря мелькнули красные челюсти и жуткие зубы монстра. Они выхватили из воды фигурку в красном комбинезоне. Она казалась крошечной по сравнению с чудовищем. Мгновение, и человек исчез в пасти. «Кто это был?» Унно нажала клавишу на мониторе, переключаясь на сканер персональных коммуникаторов. «Упс! Бедный Джили. Так и не успел стать вице-адмиралом. А где же сенатор?» «Вот он», — ксенобиолог указала на блестящую точку, окруженную пеной. «У него золотистый шлем. Попробуем спасти?» «Поздно. Это все дурацкие охотничьи понты. Надо было не вымахиваться, а брать с собой киборгов». Наместница оказалась права. Через секунду Ири Хинальдер стал жертвой меченосца. Тот филигранно насадил сенатора на жало меча, а его меньший партнер, грузно перевернувшись под водой, лег на спину, открыл пасть и слезал предложенную добычу. На сканере погасла вторая зеленая точка жизни. «Меньший — самка», — сказала Вэй. «Самец ее кормит. Мясом имперских лордов, как трогательно. Теперь они примутся за нас. Надо сменить оружие». Унно с неожиданной для своего возраста ловкостью спрыгнула на дно катера и вытащила из оружейного ящика что-то массивное и длинноствольное. «Кинетический атакер?» «Кинетик, да». Унно с той же нестарушечьей легкостью вернулась на командирское место. «Как раз для таких рыбок, детка. Вы убьете их». «А ты что предлагаешь, поиграть с ними в догонялки?» — прошипела наместница, прицеливаясь в меченосного монстра, вновь показавшегося над вспененной лиловой водой. Хлопнул выстрел. Телескопический ствол атакера сложился втрое, выплюнув пулю, разогнанный до космической скорости сверхтвердый цилиндрик. Пробивая тело монстра, он должен был развернуться в диск и разорвать ксеноморфа. Но меченосец по-прежнему, словно не ощутив удара, надвигался на синий катер. Что за черт? Он узнала, что не могла промахнуться. У него внутри разделенные мембранами губчатое тело, — пояснила ксенобиолог неуязвимость контраминатора. Я все-таки попробую гарпуном. К черту гарпун! Бери второй кинетик! Пробей его! Наместница выверенным движением сменила на атакере подствольный модуль разрядника и послала прямо в лоб чудовища вторую пулю. На этот раз контраминатор почувствовал удар. Закованная в броню гигантская торпеда вздыбилась, веер щупалец окружил ее лобовой панцирь, шевелящийся короной, от животного исходила яростная мощь. Красная пасть раскрылась на всю ширину броневой амбразуры. «Ага!» — закричала Уно. «Получил!» 40-метровый гигант обрушился на поверхность воды, поднятая им волна перекатилась через катер, едва его не потопив. Наместница не удержалась и упала на пилота, который как раз пытался обогнуть монстра по крутой траектории. Гвен Вэй выстрелила из гарпунной пушки за секунду до падения меченосца в воду. Ей показалось, что серебряная стрела ракеты попала в пасть чудовища. Краем глаза она заметила желтый катер, шедший на перехват меченосца самки. Командующий, стоявший на гарпунном посту, тоже вооружился аттакером. Неожиданно их катер налетел на одно из щупалец монстра, толстая, как опора поселенческого купола. Удар был жестким, Вэй оказалась за бортом. Страховочный трос начал подтягивать ее к катеру, но тут еще одно щупальце вырвалось из воды и нависло над ксенобиологом. Вэй инстинктивно нырнула, и в этот миг поверхность воды над ее головой залил ослепляющий белый свет, словно над океаном взорвалась световая бомба. Вода вокруг ксенобиолога вспенилась, гигантская масса рванулась вниз, увлекая Вэй в образовавшийся водоворот. Она почувствовала рывок, трос спасательного устройства поддался, спасая ее от травмы. На мгновение она увидела темно-фиолетовую бездну Кедронийского океана. В ней шевелились грозные глубинные тени, то ли необозримые поля водорослей, то ли грандиозные колонии головоногих, дающие пищу прожорливым бронированным чудовищам. Зрелище живых глубин завораживало, тянуло в себя, но спасательная автоматика продолжала действовать по заданной программе. На комбинезоне Вэй выросла ярко-желтая гроздь надувных камер и вытолкнула ксенобиолога на поверхность. Когда Вэй вынырнула из влохмаченной воды, ее взгляду предстала странная картина. В нескольких метрах от нее на волнах покачивался перевернутый синий катер, только синего цвета на его корпусе осталось немного, почти всю поверхность катера покрывала черная копоть. Ни меченосцев, ни желтого катера, ни буйков видно не было. В небе висело огромное черное облако, подсвеченное снизу лучами восходящей абеллары. Вэй посмотрела на запад, откуда должны были подойти большие корабли охотничьей флотилии. Дымная пелена мешала рассмотреть горизонт, но тишина в коммуникаторе настораживала. Ядерный заряд? Такой была ее первая мысль. И тут же воскрес коммуникатор. «Отзовитесь!» Вызывает катамаран Крон. «Отзовитесь! Что у вас случилось?» «Я Гвен Вэй. Нахожусь около синего катера. Видим катер. Вы ранены?» «Кажется, нет». «Мы вас видим, леди Вэй. Повторяю, мы вас видим. Сейчас приступим к эвакуации. Постарайтесь держаться на воде, мы уже близко». «Конечно, постараюсь», — подумала ксенобиолог. «Что же мне теперь еще остается?» И тут что-то большое и живое коснулось ее ног.